Глава 10. Муж встал вслед за мной. Быстро пошла в сторону леса, и Эйнар рядом. Яйца тухлого кабукра! Не хочу, чтобы супруг шел со мной. Это слишком напоминает свидание. И надо как можно меньше говорить с ним, он слишком наблюдательный и догадливый. Эйнар наверняка уже полностью уверен, что я не из этого мира. Остановилась. Эйнар тут же повторил мое действие и повернулся ко мне, вопросительно подняв бровь. «Вы идите, а я еще погуляю». «Так вы и так гуляете. В сторону дома. Идемте. Через час выпустят собак, и одной гулять здесь будет небезопасно». «Я не боюсь собак». Эйнар тяжко так вздохнул. Не прониклась. «Это я еще хорошо себя веду». «Вы такая...» «Ну какая же?» «Своевольная». «Спасибо». «Даже так?» Муж взял меня под руку. «Пустите!» Выдираю руку, но без особого успеха. Она надежно прижата к теплому боку супруга. А Эйнар силен. Пожалуй, слишком. «Нет, я отпущу вас только тогда, когда мы окажемся в доме. Сейчас у вас есть выбор. Либо мы будем стоять здесь, причем столько, сколько пожелаете, либо мы идем домой». Между мной и мужем происходит настоящая битва взглядов. Увы, эту битву я проиграла первой. Лучше все-таки дойти быстрее до дома, чем вот так стоять с Эйнаром в непосредственной близости. Еще и в стремительно надвигающейся темноте. Но это только битва, не война. Можно раз за разом себе это повторять, но главное, чтобы поражение во всех этих битвах не вошло в привычку. Эйнар задает темп нашей прогулки. Нарочито неспешный, жутко раздражающий меня темп. Супруг наверняка знает, как бесит меня эта совместная прогулка, наслаждается этим и специально растягивает удовольствие. Наконец мы с супругом дошли до поместья, и в холле Эйнар отпустил мою руку, перед этим поймав мою ладонь и запечатлев легкий поцелуй на костяшках пальцев. Вырвала ладонь из рук мужчины. Хотя было приятно. «Спасибо за чудесную прогулку». «Как будто у меня был выбор». Недовольно фыркнула и поспешила прочь от Эйнара. «Хайра!» — окликнул муж. «А вы куда? Спальня в другой стороне». «Я что, обязана лечь спать? Или запереться у себя и... Что там обычно у вас супруги за закрытыми дверями делают?» «Нет, не обязаны. Я просто удивился». «Так куда вы, если не секрет?» «Поужинать». «Столовая уже закрыта. Слуги могут принести ужин вам в комнату». «Полагаю, что кухня еще открыта. Не хочу никого утруждать. Поймала себя на том, что с Эйнером все чаще говорю, как девушка из высшего общества. Сделала себе мысленное внушение. Пойду на кухню еды попрошу. Мне много не надо». «Как интересно, пожалуй, я с вами». «Куда, на кухню?» Настал мой черед удивляться. «Да, сколько здесь живу, а до кухни ни разу не добрался», — огорошил муж. «Тогда без меня». Резко сменила курс и чуть ли не побежала в спальню. Придется все-таки слуг напрягать. Дальнейшего общения с супругом я не выдержу. Поднявшись по лестнице, на второй этаж не выдержала и обернулась. Уж очень чесались лопатки от чужого, почти осязаемого взгляда. Эйнар стоит внизу и смотрит на меня. Внимательно, серьезно, задумчиво. Когда наши с мужем взгляды встретились, он чуть улыбнулся, повернулся и пошел в сторону кухни. В своей комнате первым делом, не раздеваясь, упала на постель. Настроение такое, что хочется чего-нибудь разбить. Но не буду. Это ребячество. Что бы такого сотворить ужасного? Пока размышляла, в дверь вежливо постучали. «Войдите!» Кто там по мне уже соскучился? В комнату вошел слуга с подносом, накрытым круглой крышкой. «Ваш ужин, Лойра», — пояснил мужчина, уже ставя поднос на столик. Вскоре слуга испарился. Подхожу к столику, поднимаю крышку, а там... изящный расписной чайник с маленькой чашечкой и блюдцем, потрясающей красоты пирожные и пышные булочки. А еще цветок. Тот самый, светло-сиреневый. «Ха! А что, с планами пересадки на местную почву покончено?» «О, записка!» Раскрываю белую бумажку, попутно отмечая, что у Эйнара очень красивый почерк. Я вот пишу не очень красиво и совсем неаккуратно, всегда тороплюсь куда-то. Мама меня всегда за почерк ругала. «Не волнуйтесь, дорогая жена, у меня есть семена. Приятного аппетита!» Он меня просчитывает и... издевается. Смяла бумажку. И главное, мне везде чудятся намеки и двусмысленности в речах Эйнера. С пирожным расправилась быстро. Выпила чай, съела булочку. Две. Видимо, я не из тех, кто будет голодать и чахнуть в неволе. Легла спать. Надеюсь, в этот раз кошмары с ожившими мертвецами меня минуют. Без Лойки плохо. Часто спали с мальчишкой в обнимку, и тогда я нормально высыпалась, не мучимая видениями прошлого, а вот сейчас тяжко. Самое интересное, что цветок не поднялась рука выкинуть или испортить. Он еще и так потрясающе пахнет, оказывается. Поставила подарок в вазочку возле кровати перед тем, как лечь. Тонкий, приятный запах цветка оказался ненавязчивым, но все равно ощутимым. И что удивительно, кошмары мне сегодня так и не приснились. Вообще ничего. И я этому очень рада. Следующим утром все повторилось. Завтрак, приставание жен к мужу со всякими просьбами, а потом все расходятся по своим делам. Правда, в этот раз предупредили, что через полтора часа занятие по истории, а после обеда придет учитель танцев. Кстати, вот на местные танцы будет любопытно взглянуть. Ни разу их не видела. Это закрытая часть жизни. В общественных местах только такие, как я, танцуют. Что я делала свободные полтора часа? Конечно же, вынюхивала все. Обошла дом. Попыталась узнать, сколько у Эйнера в поместье работников. Сумела пока узнать, после навязчивых расспросов выловленного мной дворецкого, про численность слуг именно в доме. Количество охраны, их смены и прочее Бенару неизвестно. А даже если бы и было, дворецкий и так постоянно смотрит на меня шокированным взглядом. Если добавится еще и подозрительность, будет совсем плохо. Бенар же и проводил меня до класса. Помещение, где проводятся все уроки, я уже мельком видела. Светлая, просторная комната с окнами во всю стену и очень приятной энергетикой. В таком классе только учиться и учиться, причем с большим удовольствием. Сам класс обставлен весьма интересно. Одна стена полностью зеркальная, другая стена пустая, поскольку панорамные окна практически и являются этой стеной. Третья стена уставлена шкафами с книгами и всякими ученическими принадлежностями. В четвертую стену вмонтирована конструкция, чем-то напоминающая трибуну для зрителей на спортивных мероприятиях в моем мире. Получается четыре длинных больших ступени вдоль стены, устеленных матрасами и сотнями маленьких подушек. С подушками, на мой взгляд, погорячились. Если урок окажется скучным, я точно там прилягу и усну. Посередине просторная комната абсолютно пуста. Забралась на самый верх. Отсюда лучше всего будет за всеми наблюдать. Подтянулись остальные жены. На удивление появились все 11 моих новых родственниц. На лицах большинства девушек недовольство, но тем не менее все расселись по рядам. Ко мне подсела вполне веселая Аниль и Фелис, надо же. Мне показалось, что с Фелис мы вообще интересами не сходимся. Но ведь подсела старшая жена. Старшая как по очередности приобретения, так и по возрасту. Эту информацию мне Аниль нашептала. Рыжая бестия сразу улеглась на сиденье, кинув мне подушку на колени и положив на нее голову. «Погладишь мне голову?» — томно попросила она. «Мне так не хватает ласки. Последней ночи Лойер и думать обо мне забыл. Не зовет к тебе в спальню». Погладила мне нетрудно. У Аниль шикарные волосы, а их цветом можно любоваться и любоваться. Девушка тихо что-то мурлычет от удовольствия. С других рядов на нас с Аниль оборачиваются возмущенные женские мордашки, в глазах большинства Лойн осуждение, а мне как-то все равно, да и Аниль тоже. Класс, шаркая ногами, вошел сгорбленный сухопарый старичок. Вот, видимо, и преподаватель. Учитель встал в центре комнаты, поздоровался с прекрасными Лойнами и начал урок. Я уже на второй минуте монолога преподавателя поняла, почему его уроки не пользуются популярностью. Информацию дедушка дает, может, и интересную, но слушать совершенно невозможно. Монотонная тихая речь дедушки убаюкивает только так. У меня в академии тоже были такого типа преподаватели, так вот на их лекциях мы всегда прекрасно высыпались после загульных студенческих ночей. Теперь точно понятно, зачем тут столько подушек. Я честно крепилась почти все время, отведенное на урок, и слушала дедушку в надежде узнать для себя что-то ценное. Не узнала. а сон сморил. «Аниль, отстань!» Сквозь сон пытаюсь смахнуть руку девушки с моего лица. Рыжая совсем обнаглела. Гладит кончиками пальцев по моей щеке, иногда щекочая шею. Судя по моему положению в пространстве, уже я лежу у нее на коленях. Распахнула глаза и увидела над собой лицо Эйнера. «Так что-то тут не то». Огляделась. «Я все еще в классе, только в пустом. Помимо меня и Лойера тут никого нет». До меня, наконец, дошло. «Лойер!» — мой возмущенный крик эхом пронесся по классу. «Не вижу причин для столь бурной реакции», — произнес Эйнер, невозмутимо, с интересом наблюдая за тем, как я подскакиваю и отсаживаюсь от него подальше. «Я ваш муж. Привыкайте постепенно к моим прикосновениям». «Ну, конечно. Не собираюсь я ни к чему такому привыкать. У нас же договор. Эйнер меня ни к чему не склоняет, а я сижу в этой комфортабельной тюрьме. Пока не одумаюсь и не стану послушной Лойной». «Знаете, а я вот не планировала привыкать к вашим прикосновениям». Эйнер вздернул бровь. «То есть вы хотите всю оставшуюся жизнь просидеть в поместье?» «Не такую уж и долгую», — не смогла удержать злорадного комментария, за что мысленно настучала себе по голове. «Я слишком болтлива. Мы с драконом всегда очень много общались ментально, иногда даже когда я спала. Именно дракон и приучил меня много общаться, будучи сам весьма болтливым. Сейчас мне этого самого родного и близкого собеседника очень не хватает. А с излишне умным мужем, как и с Лойки, поговорить интересно, но с Эйнером общение выходит еще и с перчинкой. Все время хожу по краю и опасаюсь супруга. Это Лойер до поры, возможно, такой терпимый, пока ему хочется поиграть, но ведь может и надоесть ожидание». Теперь муж нахмурился. «Что это значит? Вы хотите совершить самоубийство?» «Нет», — покачала головой. «Я, не подумав, сказала, убить себя я ни за что не смогу». «И это правда. Хотелось бы, но это трудно и есть Лойки. А вот от старости и естественной смерти через несколько десятков лет не отвертишься». «Тогда что все-таки означала ваша фраза?» «Ничего», — по слогам произнесла я и повернулась к мужу спиной, намереваясь уходить. «Хайра!» Эйнер быстро меня настиг и преградил дорогу. «Я вас не отпускал». «И что? Поставите меня за это в угол? Или запрете еще где-нибудь?» «Зачем мне вас ставить в угол?» «Вас что, в угол никогда родители не ставили? Таким послушным ребенком были?» «Мои родители умерли в результате несчастного случая, когда я был маленьким. Меня воспитывал дед». «А, извините». «Ничего. Так зачем все-таки в угол? В какой именно?» «В любой. За непослушание. Не знаю, зачем, все равно особо не работает». «А вас ставили туда?» «Вот тут я поняла, что меня в очередной раз пытаются поймать. Я ведь, по идее, ничего не помню». «Понятия не имею». «Откуда же вам известно про подобное наказание?» «Не иначе подсознание помнит». «А что вы подразумеваете под словом «подсознание»?» «Может, хватит?» «Хватит что?» «Пытаться подловить меня». «Хорошо. Как вам прошедший урок? Понравился?» Эйнер в один шаг преодолел разделяющее нас расстояние, взял под руку и повел на выход из класса. Мне кажется, или меня грамотно заболтали, замяв тему о моем неповиновении. И вообще, опять касаются и направляют. Ладно, пока терплю. Но пора бы уже начинать искать, где в этом доме яд. Что там Лойер говорил про подаренный цветок? При неправильном использовании очень ядовит? Понять бы еще, как это, неправильно использовать. Урок просто потрясающий. Да что вы. Мне очень понравилось. Давно так хорошо не высыпалась. Ну, главное, понравилось. Но все же, ваш учитель, профессор, светило исторических наук, знает невероятно много. Я лично подбирал лучшего в своей области человека. Может, конечно, профессор и много знает, но как преподаватель не очень. Тихо, монотонно говорит, глаза так и слипаются. К тому же я не заметила, чтобы он пытался заинтересовать как-то учениц своим предметом. А так, хотите, чтобы ваши жены с радостью бежали на урок, заведите нам молодого красивого преподавателя. Не обязательно, чтобы он был очень знающий, но вот красивый точно. Многим женам не хватает мужского внимания. И вам? Что и мне? Не хватает внимания. Лично мне без разницы, под чьей лекции спать. Кстати, поспала я действительно хорошо. Судя по виду за окном, время близится к обеду. Пожалуй, пусть остается тот же преподаватель. Дело ваше, пожала плечами я. Вот не пойму Лойра, он вроде бы мало интересуется своими женами, а молодого преподавателя для флирта и, возможно, чего-то еще супругам выписать не хочет. Вообще, я заметила, что в поместье большинство слуг довольно взрослые, если не сказать старые. Тоже Эйнор ревнует? Хотя нет, вряд ли. Тут столько камер, что о каких-то супружеских изменах со стороны девушек и речи не идет. Хотя вот Аниль вполне вольготно себя чувствует. Но и тут, мне кажется, Лойер скорее позволяет ей немного больше, чем другим. Есть и еще один вариант. Я слышала, что прислуги при найме на работу можно вписать пункт об обязательном приеме специального лекарства на фиксированный срок, заставляющего мужчину перестать интересоваться женщинами. Так наверняка и делают ревнивые супруги, боящиеся оставлять жен дома с мужским персоналом. Мне почему-то кажется, что Эйнор этим способом не пользуется. Его супруги, кроме меня и Аниль, вполне воспитанные особы, знающие себе цену и не способные опуститься до связи со слугой. В голове начал зреть ужасный план. Может, в порядке проявления своей воли и несогласия вообще со всем пойти и проявить лояльность с тем же садовником? Чутье подсказывает, что Лойер взбесится. Но не факт, что успею переспать. Следящие артефакты, да и охрана не дремлют. О чем задумались, дорогая жена? А вы как считаете? Не иначе что-то коварное замышляете. У вас очень живая мимика. Хмыкнула про себя. Папа с мамой мне тоже об этом всегда говорили. Папа печально вздыхал и говорил, что не быть мне шулером и великим банкиром, как он. В понятии папы шулер и банкир – вещи тождественные. Мама печалилась еще больше, слишком хорошо знала, что в высшем обществе нужно никому не показывать свои настоящие мысли. Эйнор привел меня к дверям столовой. «Лойер Клиффорд и Лойна Клиффорд, 12-я!» Стоит ли говорить, что факт моего повторного появления под ручку с мужем вызвал у девушек огромный интерес и чистый восторг? Хотя, вон Лойна Нитенси недовольно надула губы, и взгляд ее метает молнией. Да и Мэнси, та, которая самая знающая и начитанная, глядит с тоской и грустью на Лойра. Отметила, что все уже в сборе. У меня создается впечатление, что для девушек чуть ли не самое важное и интересное событие за день – прием пищи. После обеда не смогла больше находиться в доме. Ноги сами с собой понесли меня к воротам. Я узнала у Лойра. Лойки из-за того, что я спала, попросили подойти попозже. Лучше бы меня разбудили.